заброшен, почти задушен, почти закопан, табачный пепел, обрывки взгляда, куски бумаги. Обетных песен, забытых сказок, во рту осада вчерашних весен, чужих посадок я бесполезен, я бесполезен. Я бесполезен. Листы картона, строки совета в кровавых лицах, камняк и пулях, я весь расстрелян, я весь покосан, я бесполезен, я бесполезен, я бесполезен, я бесполезен, я бесполезен, я бесполезен, ой, я бесполезен, ой. Я бесполезен, я бесполезен, я бесполезен.